По нам тоже стреляли, я прикрывал щитом и себя, и Талиона. На падающих орков нам обоим было плевать. Спустя 10 минут мы причалили к берегу. К тому моменту наших орков осталось что-то около 70%. Чудовищные потери для нормальной армии. Пожалуй, примерно то же ощущают некроманты, командующие нежитью. Суда пылали, но всем было плевать. Мы с Талионом просто спрыгнули, сразу же врубившись в гущу врагов. Орки с кораблей скидывали вниз трупы и приземлялись уже на них. Началась рубка. Достало. Фу-у-у-у. Изо рта вырвался длинный, но узкий язык пламени, обжегший около 50 противников. Ближние умерли, дальние свалились с тяжелыми ранами, остальные едва ли были боеспособны. В образовавшуюся брешь хлынули наши солдатики. Враг оказался разделен на две части, что предрешило его конец. Мы со следопытом разделились. Он возглавил атаку в правую сторону, я – в левую. Сколько мы потеряли, интересуюсь. На глазок – около 2/3. Врагов положили куда больше. Дадим передохнуть, им не нужно, сплюнул следопыт и махнул рукой. Построившиеся зеленые пошли за нами, хотя их движения и были несколько дерганными. Башня черной руки примерно в 2 километрах отсюда. На пути будет ущелье, затем должен быть вертикальный город. Вертикальный – некоторые народы, жившие здесь до нового прихода Саурона, строили такие города. Это многоуровневые жилые кварталы в ущельях. Просто множество нагромождений туннелей, домов и проходов. Настоящий многоэтажный лабиринт. Будет сложно не заблудиться там, но нам главное, все время подниматься вверх. Угу. Вскоре мы достигли обещанного ущелья. Орки повалили вперед что с нашей, что с той стороны. Я старался не вмешиваться, позволяя следопыту развлекаться в гуще врагов. Не мое это дело. Сражаться сейчас. Мне требуется в первую очередь копить силы. Черную руку одолеть несложно, сложно одолеть его без серьезных потерь. Совсем что-то не хочется снова проигрывать Валандемарту, имея недостаток резерва. Хотя, я стал куда сильнее. С другой стороны, кто поручится, что он, нет. Все-таки я сидел в темнице черти сколько и увеличивал свои силы лишь за счет тренировок против сковывающих магию кандалов, до симуляции боя в своем сознании. Тогда как мой враг занимался чем угодно ины, блять, только сейчас мою голову посетила мысль о том, что к бигинсам дядьки в стильных балахонах могут наведаться куда раньше, чем планировалось. Хотя, если Саурон до сих пор не воскрес, то Валандемарту точно не перепала нужная часть воспоминания о Средиземье. ГМ, но тогда выходит, что мне сильно повезло, вокрес не Саурон, и я вряд ли бы устоял. Уж многотысячелетний Майар сумел бы заставить меня склонить голову. Может быть, лет через 500 я и смог бы сбежать или еще чего сделать. Но, честно говоря, нынешняя ситуация куда как лучше. Талион как раз закончил. Внезапно орки остановились, а потом побежали назад. Приказы они не слушали. Ловушка, несомненно. Черная рука точно знал, что мы пришли. И знал, за кем мы пришли. Стоит ожидать проблем. Только вот вряд ли он знает, что вместе с Талионом еще и я. 50/50, есть ли у него возможность смотреть на побережье напрямую, или нет. После той зоны я уже применял стелс. Вертикальный город оказался именно таким, как и говорил Талион. Пустынный заброшенный трехмерный лабиринт. Следопыт, словно заправский ассасин, с легкостью карабкался по стенам домов и балкам. Я использовал левитацию. Добравшись до вершины, мы перешли на скальное основание, под которым были прикреплены наиболее высокие строения муравейника внизу. На самой же скале стояла черная башня. Забавно выходит, прямо как в том анекдоте. В черной-черной стране, около черного-черного моря на черной-черной скале стояла черная-черная башня, внутри которой сидел белый-белый кролик. Ну, в нашем случае это черная-черная рука. Стелс с кем-то вроде черной руки должен быть куда надежнее, нежели дезиллюминационные чары, так что именно в этот режим я и перешел, незримой тенью следую за Талионом. Вскоре мы прошли длинную галерею насквозь, выйдя на эдакую тронную площадку. Место открытое, с которого открывался прекрасный вид на черную пустыню Мордора, в которой стояли Барад-дур и Ародруин. На самом троне сидел человек в очень элегантных и красивых черных доспехах, на груди которых различные элементы складывались в руку, объятую черным пламенем. Следопыт, меня от такого количества пафоса в голосе уже тошнить начинает. Не думал, что ты доберешься сюда. Ты сумел одолеть башню, а сейчас сумею и тебя. Не став слушать дальше, Талион бросился вперед, но был вынужден принять удар руки в латной перчатке на жесткий блок. Удар отбросил воина на несколько метров, из падения он вышел перекатом, заняв выжидательную позицию. «Не спеши, я бы хотел поговорить с Килибримбором. Зачем ты хочешь говорить со мной?» Фигура эльфа проявилась в материальном мире, будучи полупрозрачной. Рука явно видел его. «Возвращайся к Саурону, он может воскресить тебя. Он убил мою семью, ты забудешь о них. Мы уже не в первый раз забираем твою память. Это твой третий побег. Твоя боль просто уснет, со стороны глупо, но у бессмертных иные критерии. И сейчас я понимаю, о чем говорит рука. Действительно, это в некотором роде вариант для эльфа, только вот он и в каноне не согласился, а сейчас имеет вариант получше. Меня не интересует фигура призрака из Тайла. Жаль, тогда». Внезапно с руки противника слетел сгусток черного пламени. Талион увернулся и бросился в атаку. Между ним и рукой завязалась дуэль. В какой-то миг следопыт получил небольшую царапину в горло. Совсем ерунда, даже крови не выступило. Но, ты проиграл. Что? Ха-ха-ха. Рана на шее открылась, оттуда потекла кровь. Контуры тела Килибримбора стали выходить из Талиона. Сам эльф упорно сопротивлялся, однако сила черной руки тянула его непреодолимо. Ха-ха-ха. Просипел враг, когда незримое лезвие насквозь пробило ему живот. Пора бы и мне вмешаться. Появляюсь из пустоты. Талион, чувствуя, что края раны вновь сомкнулись, вскочил и, подхватив меч, нанес горизонтальный удар. В последний момент я замедлил врага телекинезом. Для следопыта это выглядело так, будто противник не успел всего на мгновение. Меч чиркнул по доспеху на руке, но затем все-таки перерубил шею. Ну, вроде все кончено. Достаю из сумки большой кусок парусины и аккуратно стелю на полу, после чего перекладываю тело черной руки на конструкцию из сотен символов. Удобно иметь хороший контроль. Можно буквально выжигать руны взглядом, что значительно ускоряет работы по их нанесению. Что ты делаешь? Ну как же, ты вот его убил, а добру тачево пропадать, хмыкаю. Сейчас я его душу вытащу из тела, пока не улетела, после чего засуну в свою темницу для духов, ну, когда доберусь до нее, туда же и этот тип отправится, трясу кольцом, обмотанным проволокой из хладного железа. Эх, жалко, я при убийстве остальных двух не присутствовал. Я могу отвести тебя к их телам, чуть подумав, ответил Талион. Не спорю, только вот тела мне уже без надобности. Душа всего минут пять держится, хотя все индивидуально, конечно. Так, отойди-ка. Вообще идея рисовать конструкции на кусках ткани или еще чем-то подобном родилась у меня еще в темнице. Родилась и очень пригодилась, потому что так реально было очень удобно. Единственное что, смотрю на обугливающиеся символы и вспыхнувшие нити, материал надо подбирать тщательнее. Или делать сразу много. Так или иначе, но ткань или бумага, не то, что может выдержать многоразовое использование. Тем не менее, у меня вышло. Подняв кусок ограненного кое-как обсидиана, подкидываю его в руке. Душу можно так просто заключить. На самом деле, нет, это временная мера. Думаю, недели две продержится, но вообще надо бы побыстрее найти сосуд получше. Видишь, он уже треснул. Лучше всего подойдут самоцветы, это из более-менее доступного. За исключением совсем прозрачных, разве что. Алмаз не катит. Лучше агат или что-то вроде него. Ну это потом. Успеется. Ты готов принести мне клятву? Следопыт прикрыл глаза на некоторое время, после чего решительно кивнул. Хорошо. Тогда дай правую руку и повторяй за мной. Килибримбор, ты должен говорить слова одновременно с Талионом. Левую руку я положил мужчине на голову, начав пускать энергетические импульсы и приводя в активное состояние его энергетику. Правая рука схватила в крепком рукопожатии конечность Талиона, заклятие непреложного обета вышло безо всяких жестов или еще чего-то подобного. Это третий вассальный обет. Боюсь, большего количества мне лучше не накладывать, иначе они будут постепенно взаимно разрушать друг друга. Мы, известные, как Талион и Килибримбор, клянемся, чтоб его, раздраженно буркнул следопыт, протыкая очередного паука. Обойти черные врата было не самой простой задачей. Пришлось нам переть примерно тем же путем, каким в будущем пойдут Фродо и Сэм. Наверное, пойдут. Ну а тут были местные средиземские акромантулы. Ненавижу пауков. Помнится, хоббиты встречали всего одного такого, но у нас на пути было несколько десятков. Силы постепенно, как я и говорил, стали покидать Талиона. Связано это было с тем, что я постоянно сшивал мелкие и средние каналы в его теле. До крупных пока что руки не доходили. И так не было понятно, Как энергетика отреагирует на такое издевательство? Вроде пока все шло нормальным образом. Во всяком случае, серьезного отторжения не было. Я опасался, что следопыт станет разваливаться, как слизерин в теле гомункула к концу своего существования. Ничего подобного не происходило, к счастью. Впрочем, скорее всего это объясняется полумертвым состоянием тела и пассивностью собственной энергетики следопыта. Что касается тела, кстати, то с ним я тоже работал. Рана на шее была мною убрана, хотя я даже не хочу вспоминать, каких трудов мне стоило применять медицинские заклинания на полуматериальной, пропитанной призрачными эманациями килибримбора плоти. Тем не менее, мозг в теле я пока запускать побаивался, как и все остальные функции. Да и, честно говоря, присутствовал банальный расчет. Сейчас-то ли он ел раз в два дня и пил примерно так же. Если пробудить его тело из комы сразу, то будет он у нас кушать, как положено взрослому мужчине. Столько еды, конечно, было, только вот если это пробуждение его хоть чуть-чуть подкосит, то мы останемся в Мордоре на неопределенный срок, а запас пищи далеко не бесконечный. И что нам жрать? Ловить орков? Так мерзко же. Там выход. Кивнул на проход следопыт. К сожалению, коридор был затянут паутиной. ГМ. Иваниска Максима. Хе, работает. Пошли. Не повезло. Посмотрел гондорец вниз, когда мы вышли из прохода. Я тоже глянул и, ахул, другого не скажешь. Высота метров 400, скала почти отвесная, камни скользкие, ветер везде. Сама гора ледяная, очень холодная, а воздух наоборот весьма горяч. Бедные хоббиты, да как они тут вообще подняться смогут-то? Ладно, мы с Талионом, я летать умею, он, чертов ассасин, но Фродо и Сэм, не волнуйся, я нас спущу. Подхожу к нему сзади и хватаю под плечами захватом, готов, да, приподнявшись, я начал относительно медленно спускать нас вниз. Уже через минуту следопыт стоял на твердой земле. «Ты куда?» – удивленно спросил он. «Надо сделать одно дело, буквально 5 минут». Поднявшись в воздух, я телекинезом в самых неудобных местах сделал несколько десятков удобных для постановки рук и ног лунок. «Все, отправляемся». Чем отличаются профессиональные герои от дилетантов? У дилетантов все вечно идет не по плану. Наверняка на них бы напали назгулы после сражения с черной рукой, прилетел бы Волдеморт. Именно поэтому мы герои профессиональные. Мало того, что сделали свои дела относительно тихо и аккуратно, так ведь даже сейчас не перли напролом, а аккуратно крались и перемещались, чтобы нас не увидели с черных врат. Патрули орков ходили по дороге часто, так что приходилось иногда перекатами уходить прямо на камни возле дороги и таиться там в стелсе, пока зеленые не пройдут. Однако спустя 3 часа мы сумели удалиться от границы Мордора километров на 7. Здесь уже орки встречались реже, так что шли мы более свободно и, как следствие, быстро. Талион, если не секрет, то что ты приказал остальным оркам? Остальным? Ну, с нами же шли не все, у нас было всего чуть больше 1000 солдат. А на твоей стороне имелось около 3000 воинов. Приказал резать друг друга, конечно, пожал следопыт плечами. Пусть этих тварей поменьше станет. Интересно, скольких воинов Саурон потерял из-за действий одного человека и одного эльфийского призрака? За время, которое Талион провел в этой стране, он самостоятельно вырезал как бы не под 6-7 сотен зеленух. Кроме того, там, на побережье и дальше сложили голову еще 1000 с обеих сторон. Плюс те оставшиеся 2000, которые сейчас развлекаются в Мордоре, плюс жертвы их развлечений, плюс жертвы повстанцев, которых Талион освобождал. Блин, я чувствую себя никчемным. Этот следопыт меньше чем за год грохнул примерно то количество орков, которое мы всем мифийским королевством мочили лет 5. Вот, что такое профессиональный диверсант. Кстати, у него невероятно интересная манера боя. Надо будет, когда встречу Астеллу, дать ей несколько уроков в спарринге с таким противником. Хотя, если подумать, у Астеллы были мой гримуар, моя мантия и метла, что я ей дал, и 20 с лишним лет свободного времени. Если она сейчас жива, то вряд ли ей требуются спарринги для учебы, скорее уж для поддержания формы. Что там у меня на ближайшее время, кстати, запланировано? Ну, найти более подходящий сосуд для черной руки, затем отыскать тело Ноя. Благо, что я его чувствую. Надеюсь, душа парня все еще там. Следом требуется найти Астеллу. Последние 2 пункта можно поменять местами. Именно этот список дел я и поведал Талиону. Ты не собираешься мстить черному чародею? Удивился он. Мстить? Знаешь, я его почти ненавижу, но наша вражда длится уже больше 100 лет. Ха, действительно, больше 100 лет. Он когда-то убил моих родителей, я убил его, потом возродился и я снова его убил, потом он возродился, я убил, но он сумел занять тело моего друга, в процессе Ясо, уничтожил 3/4 его души. Он спер у меня тушу убитого мною дракона, гадил из-под тишка, затем сумел поймать на поля боя в ослабленном виде и заточить. Я попытался сбежать, он меня поймал, потом меня освободил ты. Знаешь, про нас даже пророчество было. Вроде как один не сможет жить спокойно, пока жив другой. Я не верю в судьбу. Нет, судьба, несомненно, существует, но мы творим ее сами, сами создаем. А значит, любое условие и пророчество можно обойти или исполнить по-своему. Таково мое мнение. Но чем дальше, тем больше мне кажется, что пророчество исполняется. Это бесит. Пожалуй, просто стечение обстоятельств, но стоит, наверное, уже прикончить его, однако не сейчас. Когда начнется большая война, а она начнется, у меня будет на это больше шансов. Сейчас же надо найти моих старых учеников. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы начать изучать магию? Магию? Разве для этого не нужны способности? Талион, скажи, нужны ли способности, чтобы стать хорошим художником? Знаешь, многие ответят тебе, да. Я скажу, нет. Каким бы талантливым ни был человек, он никогда не обойдет упорного соперника, если ничего не станет делать. Несомненно, у талантливого и упорного потенциал выше, но просто упорство вполне может заменить талант почти в любом деле. Просто времени потратится больше. Знаешь, там, где я учился, обучали только талантливых детей, имевших дар к магии. Однако здесь я нашел более-менее обычную девчонку и, хоть и потратив на развитие ее дара почти 15 лет, сумел сделать из нее мага. Пусть и слабенького, но, я думаю, если она не ленилась, то сейчас должна быть неплохой чародейкой. И она не одна. Тот, кого я собираюсь оживить в ближайшем будущем, также дара не имел. Сейчас он сможет пользоваться магией. Конечно, за эту возможность он заплатил жизнью, однако поверь, если бы Ной в свое время выбрал иной путь, то лет за 30 он стал бы магом. У тебя же ситуация даже лучше. Твоя общая с Келебримбором энергетика куда более развита, нежели у простых людей. Ты сейчас примерно как Астилла, какой она была в нашу последнюю встречу. Вскоре мы уже добрались до ближайшей к Мордору деревни, миновав пару застав. Впрочем, скоро это под вечер. Трактиров в поселке не было, ютиться в крестьянском доме не хотелось, так что мы купили еды и устроились на сеновале. Денег было не слишком много. В основном, трофеи с некоторых орков и из Черной башни. Стоило бы придумать, как заработать. Нам хватит еще на 5-6 таких раз, заметил Талион. Не волнуйся, достаточно добраться до крупного города и найти больных побогаче. Особенно хорошо будет, если это окажутся какие-то старые или новые раны. Лучше, конечно, новые. Исцелить человека я сумею, а на здоровье люди обычно не экономят. Так и получилось. Впрочем, следопыт тоже не остался без заработка. Видимо, ему претило сидеть у меня на шее, как он думал. Глупо. Он мне теперь служит, забота о нем – моя обязанность. Но я не против, честно говоря, если он тоже чего добудет. Талион избрал менее цивильный способ по заработку, пройдясь по подворотням и прирезав десяток каких-то бандитов. Все сбережения банды отправились в нашу общую копилку. Вклады вышли примерно 50/50. Попутно я выяснял о том, какова же сейчас обстановка и вообще. Как выяснилось, ни про какую Астиллу некоторые и слыхом не слыхивали. Другие слышали про такую чародейку, но все сходились во мнении, что она пропала 6 лет назад после какого-то громкого случая. Кажется, сын наместника Гондора хотел жениться на ней, но получил отворот-поворот, после чего была какая-то грязная история, после которой у наместника Гондора едва не стало на одного сына меньше. Внутренне я был даже горд за ученицу. Как и я в молодости, находит неприятности на задницу даже в мирное время. Хотя, я их и сейчас нахожу, не только в молодости. Что касается желания сына наместника, то оно понятно. Судя по моим воспоминаниям, Астилла уже лет в 15 была очень красивой девушкой. Можно только гадать, насколько она прекрасна должна быть сейчас, ведь наверняка магию она учила не только боевую. Ну и плюсом идут ее специфические умения и знания. Еще бы наместник не захотел получить такой кадр в свою семью. Помнится, когда я работал на отца Эктелиона, Греимделя, Меня тоже пытались разные придворные дамы окрутить, раз 10. И это только за то время, что я бывал в столице. А будь у наместника дочь, так вообще бы был караул. Единственное, что мне непонятно, так это то, насколько эта семейка поехала мозгами, чтобы пытаться силой затащить замуж чародейку. Ну, история весьма мутная. Могу только предполагать, что сыграло чувство безнаказанности наместников, вынужденных считаться только с мнением Сарумана и эльфийских владык, которые почти не вмешивались во внутренние дела Гондора. По сути же наместники имели внутри страны почти абсолютную власть, а за ее пределами представляли самую могущественную державу Средиземья, так что естественно, что они считали своим все, что плохо лежит, а что хорошо лежит, тем более. Что касается Ноя, то об этом парне слагали легенды. Прославиться так, как он, пожалуй, в ближайшее время светит лишь Арагорну и Фродо. Ну, еще Торин имел похожую репутацию, но в основном у гномов. Что такого натворил мой блудный ученик, ГМ? Ну, я точно узнал, что Некросмауга завалил как раз Ной. Сделал он это, видимо, очень пафосно и перед большим количеством народа, так что известность получил серьезную. Дальше, больше. Новоиспеченный герой поперся рубить остатки войск орков направо и налево, а затем геройски погиб, защищая побережье Гондора от вторжения пиратов с юга. Учитывая то, что в таверне рассказывали, будто Ной один встретил целый флот и держал их 3 дня и 3 ночи, а когда подоспела помощь, то на побережье кроме его тела нашли еще 10 тысяч трупов этих заморских нелюдей, то можно сделать вывод, что пиратов встречали малые силы во главе с Рингли. За счет способностей Ноя эти ребята продержались какое-то время, а сам парень наверняка положил пару-другую сотен противников. Потом, наверняка, подоспела помощь, но Ной переоценил себя и помер. Хотя, очень вероятно, у него просто в разнос пошла энергетика, потому что дата боя на побережье примерно совпадала с примерным концом его жизни. Похоронен герой был в Минас Тирите, прямо под белым деревом. Это осложняло задачу, мягко говоря. Я мог бы вскрыть гробницу, но это конкретное располагалось прямо перед королевским дворцом. И что было делать? Естественно, работать. Путь до Минас Тирита занял 15 дней. Весьма долго, если подумать. Затем требовалось разместиться в городе. Выше 3-го сверху яруса никого уже не пускали, что неприятно. Впрочем, чего я еще ожидал? Богачи отдельно, остальные отдельно. Хотя, в Минас Тирите вообще люди не бедные в основной своей массе живут. Ну, мы с Талионом, в основном, конечно же он, проникали в самые защищенные места вроде крупных лагерей орков или Нурмингарда в моем случае. Эх, как давно это было. Хе, а ведь я в свое время даже из Азкабана свалил. Ну да ладно. В общем, проникнуть на площадь королей, как назывался самый верхний ярус, где и росло белое дерево, удалось без серьезных проблем, хотя и с немалыми усилиями. Там мы уже дожидались темноты. Самые страшные преступления совершаются днем, не спорю, но ночью удобнее работать. Конфундус на 4 стражников, стоявших в карауле около дерева и могилы, то же самое, на караул у входа во дворец. Все, можно работать. Трансфигурация – великая вещь. Никаких лопат, никакой грязи, просто взяли и трансфигурировали дырку. Тело Ноя поднялось из нее с помощью телекинеза. Затем обратная трансформация. Ну вот и все, сматываем. Он почти не пострадал, заметил Талион, оглядывая труп. Еще бы он пострадал, фырчу. Зря я, что ли, на каждой косточке руны выводил в свое время. Оживить только вот будет его непросто. Нужен источник, так что, друг мой, берем тележку и готовимся к долгому переходу в чудную страну, Ангмаром именуемую. Цель наша лежит в самой жопе мира. Спустя 5 лет. Неплохо, неплохо, я задумчиво оглядывал площадку после спарринга Талиона и Ноя. Я бы даже сказал, очень хорошо. За время, что прошло с момента похищения Ноя, произошло множество событий. Ну, во-первых, я таки оживил парня. Его энергетика, следуя заложенной нами с библиотекарем базе, едва ли не сама перестроилась под новое тело, минуя многие теперь ненужные участки и оттого стабилизируясь в новом качестве. Все способности Ной сохранил, но многие функции живого утратил, хотя, пожалуй, назвать его мертвым тоже было нельзя. Рингли рассказал довольно немало о произошедших после моего поражения событиях, однако далеко не все, что мне бы хотелось услышать. Как выяснилось, дорогие остроухие таки устроили новый переворот. Ну, им не привыкать. Впрочем, за стрелы в спину Гелиан мне еще ответит. Сговорился с Волдиком. Возможно, вполне возможно, Рион был мертв, об этом Исмилун объявил прямо посреди битвы, внеся разлад в наши ряды. Тем не менее, сражение завершилось победой, Пировой, Ной просто не желал больше лезть в политику, на этой почве разминувшись со Стеллой, поэтому они вроде как и ушли вместе на юг с союзными войсками, однако близки ни в каком смысле не были. Собственно, Ной согласился служить Гондору, но уже без присяги, таким образом отстранившись от нового союза, хотя в том же Рохане его тоже почитали, как героя. А Стелла же путешествовала некоторое время по миру, пропадая то там, то тут. Дальше произошла та самая битва, после которой Ной уже ничего рассказать был не в силах. Кроме воскрешения Ноя мы нашли Литариэль, ту самую воительницу из Мордора, принцессу Нурна, королевство побережья. Сами нурнцы пока еще не нашли себе нового дома, так что согласились отправиться с нами к Черному замку. Пусть там и холод собачий, но Нурн сам был удивительной территорией. Там, прямо как в России, было либо очень холодно, либо очень жарко. Чем это было вызвано, не имею ни малейшего понятия. Кроме нурнцев у Черного замка собрались еще 1005 человек и 2 орков. Как выяснилось позже, их в свое время сюда привела Астелла. В основном это были сторонники старого режима, если проще, то наиболее преданные Раугу и Орликину люди вместе с семьями. Орки же те, кого остроухие поспешили объявить всеобщим врагом, дабы сплотить людей. Ну, мифийцы так зеленых не слишком любили, а после моего исчезновения нечего было и думать о другом исходе для них. Остатки как раз избежали с людьми. Меня приняли не сказать, чтобы с восторгом, но явно положительно. Во всяком случае, я был фигурой местных явно хорошей, что неудивительно, учитывая мою роль в старом режиме, а также то, что большую защищенную территорию бывшего Черного замка мог распечатать только я. Таким образом, на севере Ангмара за несколько лет окончательно сформировалось крупное поселение, в котором я был не то, чтобы прям официальным главой, но фактическим. При этом мне почти не приходилось вмешиваться в жизнь людей. Выходило, что они сами по себе, я сам по себе, но если требуется, то они могут рассчитывать на мою поддержку. Город был не в самом замке и не вокруг него, а рядышком. Также рядышком располагалось еще несколько деревень. В самой же крепости жило от силы человек 50. Необходимый персонал, так сказать. Что касается поисков Астеллы, то я, конечно, пытался, но пока безрезультатно. Девушка словно сквозь землю провалилась. Бегать по всему Средиземью, разыскивая ее, я считал бесперспективным. Весьма непросто найти кого-то, обладающего мантией-невидимкой и магией на крупной территории, где информация расходится просто-таки сверхмедленно. Да и, если подумать, даже большая скорость прохождения информации мне бы не слишком помогла, потому что кроме Астеллы причиной любых странных событий могло быть что угодно. В каноне и без гостей вроде нас хватало всякого. В общем, ученица сейчас должна быть девочкой взрослой, рано или поздно сама меня отыщет. Предательство с ее стороны опасаться глупо. Вассальная клятва – это не просто набор слов. Я почему-то более чем уверен, что война начнется к 18-му году, как и в каноне. В первую очередь потому, что совпадут несколько факторов. Наиболее важный – армия. Саурон сколько угодно может быть силен, а его назгулы – непобедимы, но, с учетом потерь от нас с Талионом и дичайшей мясорубки во времена ангмарского противостояния, когда в Средиземье ежегодно перемалывали несколько тысяч орков, у темного властелина как раз к 18-му году должны появиться достаточные силы в таком количестве, чтобы вести полномасштабные боевые действия. В конце концов, род людей сейчас хоть и разрознен, но не слаб. Всего четверть века назад прогремела страшная по здешним меркам война. Люди еще не забыли ее и помнят, как надо держаться за оружие. Вторая причина и, наверное, самая важная – Изенгардский пакт. Не помню, что там такого важного происходит, но, кажется, войска Гондора стоят прямо рядом с Изенгардом по каким-то причинам и лишь в середине 17-го года должны будут уйти. Саруману потребуется год, чтобы сформировать хоть какую-то армию. Полтора года – еще лучше. А без своего союзника Саурон не начнет. Третья причина – кольцо. В Мордоре до сих пор не поймали Голума. За прошедшие 5 лет я нашел это существо, поставил на него метку. Кроме Голума, Гендальфа, меня и Бильбо о кольце не знает больше, по-моему, никто. Еще Астелла, правда, но не побежит же она к Саурону в самом деле. Эх, жаль, я не могу почувствовать свои крестражи, но да ладно. В общем, вряд ли Саурон захочет начать, пока не поймает голума и не узнает, где кольцо. Сейчас, по моим ощущениям, это существо медленно мигрирует в сторону Мордора, а до того он уже в Мордоре был и сбежал оттуда. Следовательно, если мои прикидки верны, в самом Мордоре голум окажется года через 3. Там еще время на то, чтобы его изловить. В общем, возможно, основные события пойдут и не в 18-м году, но где-то близко. Пожалуй, дату можно варьировать от 16 до 20. Сейчас же идет начало 14. Погладив два кольца на груди с душами Назгула и черной руки, я засунул те обратно под рубаху. Что-нибудь сделать из них я так и не удосужился. Хотелось запихнуть их в мой гримуар. В ближайшее время я хотел заняться одним важным делом. Скорее всего, это самое дело будет выполнено к началу войны. Ну, как раз, значит, закончу к битве при Хильмовой Поди или около того. Сейчас же я проводил свою собственную подготовку к войне. Некромантия. Мифийское королевство под руководством эльфов превратилось в республику, а следом, в болото. Мне было почти пофиг. Вся военная элита, лучшие из лучших, были под моей рукой. Они образовали вооруженные силы окружающих меня поселений, командовал ими Дионис. Остальные люди там, не скажу, что им плохо живется. Во всяком случае куда лучше, чем было до моего прихода. Я им ничем не обязан, так что нафиг. Главное, что они не лезут ко мне, я, к ним. Мои работы в некромантии были не то, чтобы совсем без изъянов, но весьма неплохи. В первую очередь потому что материальчик, точно, я спер у эльфов из Ихалаиса. Ну а что, сидят там себе на дне эти овощи, сидят, да ни хрена не делают. Глупость же. Ну а еще это была моя изощренная месть. Не думаю, что остроухим понравится, когда они увидят отряд из сотни белых, словно сама смерть, сородичей с мерцающими зеленым глазницами. Сложнее всего было, конечно, с матрицей личности. Я понял в конце концов, что просто набором команд тут дело не решить. Земные матрицы были с привязкой к ноосфере Земли, то есть в информационном пространстве Орды их просто не существовало в том виде, чтобы заклинания, завязанные на них, работали. И тогда я, совершенно случайно, конечно, обнаружил, да, точно, сознание самих эльфов. Весьма забавно вышло, что душ у них уже не было, но ментальная оболочка оставалась почти неповрежденной. Я бы описал их состояние как бесконечную апатию. Ну, это логично, раз уж они просто безвольно стояли на дне Элаиса и пялились непонятно куда. Собственно говоря, именно их собственные ментальные оболочки я и использовал в качестве основы. На работу с каждой уходило под месяц-полтора, обработать я успел только 32 тушки. Остальные 68 томились в наплевательском ожидании. Естественно, что такая невероятно сложная работа, как перестройка личности и памяти в столь короткий срок, была под силу разве что архимагистру, ну или магистру-менталисту. В общем, не мой уровень. Мне приходилось большую часть просто уничтожать, оставляя самый минимум для возможности саморазвития и мышления. Все остальное, включая память о боях и, соответственно, боевой опыт, в утиль. Мне нужны были верные солдаты, а не те, кто может взбунтоваться в самый неподходящий момент. Затем дорогие остроухие проходили трансформацию в ходячий труп, где им убиралось лишнее, заменяясь полезным. На выходе получался эдакий эльф, только полностью белый. Белые глаза, волосы, бледная кожа и зеленоватые блики на радужке. В общем, жутковатые ребята. Самый минимум опыта у них все-таки оставался. Во всяком случае, они умели говорить, знали названия некоторых предметов, но, по сути, их надо было учить заново. Зато удалось почти лишить их эмоций. Было ли мне жалко этих существ, над которыми я ставил столь чудовищные по природе свои опыты? Ничуть. У них не было душ. Проверено лично. Следовательно, и жалеть там нечего. Обычные биороботы, даже некроботы. Именно этот отряд бездушных возглавил Ной. Все они, в том числе и он, имели схожие сверхвозможности. Повышенная сила, реакция, скорость, выносливость. Кроме того, телекинез в той или иной степени, плюс оптическая маскировка или полный стелс. Я прикрутил к ним всем дезиллюминационные чары, так что все бездушные могли исчезать прямо во время боя из видимого спектра. Кроме того, они не имели столь больших резервов, как я, а отсутствие необходимости во множестве функций живых организмов позволили мне создать им что-то вроде слабого экранирования. Как результат, почувствовать их энергетически кто-то вроде Назгулов сможет лишь с расстояния метров в 15, ну, плюс-минус. Именно в таком режиме эти ребята и тренировались. Их выносливость была ограничена мощностью замкового источника, так что тренировки их длились не больше 2 часов в день. Сами тренировки нужны были для, в первую очередь, наработки утраченного опыта. Никаких армий из орков или людей я собирать больше не собирался. Хватит с меня. Мне достаточно того, что эти разумные обеспечивают замок всем необходимым, пусть и за различную плату. В войне кольца будут с моей стороны участвовать лишь редкие, зато высококлассные бойцы. Единственной проблемой оставалось снабжение их энергией. Замковый источник мог бы обеспечить бездушных силой на постоянные тренировки, однако часть мощности шла и на другие задачи, а вдали от замка такой подпитки не будет. У Ноя в теле были накопители, у всех его бойцов тоже. Они могли бы до 4-5 дней быть полностью автономны при большой нагрузке, но если Ной имел душу, которая вырабатывала энергию, то вот остальные такого были лишены. Была мысль использовать в качестве переносных источников душу Назгула и Черной Руки, но сия идея оказалась отвергнута. Попадание в лапы Саурона любого из этих колец приведет к возвращению заключенных, а в случае с Черной Рукой Повелитель Мордора вообще может попробовать создать нового Назгула. В итоге вышел компромиссный вариант. Души орков. Требовалось их немало, что-то около 4 на бойца, но пойти на сие я был готов. Оставалось только добыть материальчик. Первых 20 зеленых притащили Талион и Ной. Ох, каких это им трудов стоило, судя по матам. Затем работать стали уже оснащенные члены отряда. Не сказал бы, что в результате получился идеал, но вышло вроде неплохо. А вот мой первый опыт провалился почти полностью. Восстановление собственного тела оказалось не слишком эффективным. Тем не менее, процессы восстановления тел были должны существовать. Иначе уже после первого серьезного боя бездушные превратятся в месиво, а после 10-12, потеряют боеспособность. В конце концов у меня вышло создать некий аналог регенерации у этих ребят, но помучиться пришлось изрядно. Кроме орков были еще и жертвы эльфы. Мне нравились эльфы Ривенделла, Лориена, да даже лесные, но эльфы Ангмара. Наверное, это было вызвано еще и тем, что во время прошлой ангмарской войны здесь оставались наиболее жестокие, беспринципные и так далее, и тому подобное, но в конце-то концов, они мне столько нагадили, что прощать никого я не собирался. Гелиан должен был понимать, что играет с огнем, а именно таковым является Макварди. Собственно, в работе по созданию этого элитного отряда и прошли еще несколько лет. Начинался 18-й год, а войны все еще не было. Я не думаю, что она будет в 19-м или 20-м. В свое время я рассчитывал на 17-й, но сейчас, скорее всего, именно 18-й будет началом большого противостояния. К тому же Голума уже поймали, судя по тому, что находился он в окрестностях Барад-Дура уже черт знает сколько времени.